Именно с помощью этих вопросов мы реализуем древнейшую технику Сократа – получить от собеседника серию ответов «да», чтобы либо просто создать атмосферу согласительности, либо придать ему инерцию и заставить произнести «да» в ответ на наш самый главный вопрос. А уж вопросы каждый может представить сам. Вы же придерживаетесь того мнения, что... Наверняка вы тоже рады, что... Ознакомительный вопрос. Это разведка персонала. Не фирмы, а именно персоны. Ознакомительные вопросы позволяют получить нам либо чистую персонографию, либо познакомиться с производственными и коммерческими позициями клиента. Встречные вопросы. Это просто, это по-одесски. Вы не скажете, как пройти на Дерибасовскую, а вы сами откуда будете? Нужно лишь помнить, что существуют люди, которые такие вопросы не выносят на дух. В общении с ними от встречных вопросов либо стоит вообще отказаться, либо нужно позаботиться о том, чтобы наш ответ вопросом был достаточно замотивирован. Вот вы спрашиваете, что из всего ассортимента я вам хочу посоветовать. Понимаете, чтобы ответить на этот вопрос, я просто вынужден задать вам несколько собственных вопросов. Альтернативные вопросы. Ничто человек не любит так, как свободу. А всякая свобода начинается со свободы выбора. Дать партнеру пару или даже несколько приемлемых для нас вариантов на выбор – это помогает создать иллюзию свободы. Эта иллюзия может заставить человека купить уже сама по себе. Однополюсные вопросы. Они практически всегда доставляют моим слушателям проблемы. Но как их прокомментировать? И потому я иногда просто помашу руками и говорю: «О, это трудная группа. Тут господин Энкельман намудрил. Давайте я вас буду спасать. Ну-ка, задайте мне, пожалуйста, какой-нибудь вопрос. Любой». «Вы сегодня завтракали?» – интересуется слушатель. «Вы спрашиваете, завтракал ли я сегодня?» – отвечаю я. И после паузы спрашиваю: «Теперь понятно?» Однополюсные вопросы – это отзеркаливание вопроса нашего собеседника. Иногда простое, повтором, иногда с комментариями. «О, это интересный вопрос. Вы знаете, я торгую уже 95 лет, но впервые мне задают такой умный вопрос». И слушатели сразу сами вспоминают несколько политических фигур, которые таким приемом пользуются наиболее часто. Прекрасные примеры, особенно с паном Кравчуком. Да, он, пожалуй, в этом наиболее искушен. Очень редко мне приходится слышать, чтобы Леонид Макарович не воспользовался этим трюком и прямо ответил на вопрос журналиста. Второй случай, когда мы отвечаем не повтором, а комментариями, можно, по сути, даже выделить в отдельную технику. Так поступил и Энкельман, назвав их удостоверяющими замечаниями. Однополюсные вопросы – это наш спасательный круг. У французов есть такое понятие «raison de marche», если я не ошибся. Это означает «лестничный ум». Этот тип ума проявляется тогда, когда нас, растерявшихся, кто-то спустил с лестницы, и, лишь докатившись до нижней ступеньки, мы, наконец, сообразили, как стоило ответить, отреагировать. Однополюсные вопросы позволяют выиграть секунды и доли секунд, за которые мы соберемся и найдем наилучший вариант ответа. Удостоверяющие замечания. Их мы уже поспешили рассмотреть в разговоре об однополюсных вопросах. Ну а поскольку этот тип реагирования на вопрос может не только удостоверять и констатировать, но и вольно интерпретировать и комментировать, то, может быть, давайте с вами переименуем эту группу в комментарии? Направляющие вопросы. Они могут пригодиться нам в том случае, если мы спешим, а наш собеседник отвлекся, если причудливая цепь ассоциативных связей увела его слишком далеко. Помните, Остапа понесло. Для того, чтобы описать соль этого приема, нам снова могут помочь французы. Return à notre mouton. Вернемся к нашим баранам. Провокационный вопрос. Провокация – мать революции, и как революция – предмет острый и режущий. С ним нужно быть осторожным. Но ведь каждый из нас с этим хоть раз, но встречался. Помните, как однажды ушлый продавец, окинув вас оценивающим взглядом, неуверенно произнес: «Может, вам все-таки показать что-то подешевле?» А мы тогда в ответ сделали очень купеческий жест, гордо заявили: «Да я с потрохами куплю все твое заведение», и решительно достали портмоне. Провокационным вполне можно отнести закрытые вопросы-ловушки, суть которых лучше всего проиллюстрировать анекдотическим. Вы уже перестали глушить по утрам шампанское? И как вы ответите, да или нет? Для комментария последних двух вопросительных групп мы используем прямые цитаты из Энкельмана.